Доброй ночи. Тема у нас совсем другая. Мне хочется начать передачу со слов памяти нашим коллегам, журналистам, погибшим на Украине вчера, и сказать слова поддержки их семьям и близким. И, ребята, мы вас будем помнить обязательно все. И хоть тема у нас, программа совсем другая, уж простите меня, что я начинаю с этих слов. Тем более, что тема тоже не самая веселая, потому что начало июня, точнее говоря, период сдачи школьникам единого государственного экзамена стал на протяжении уже нескольких лет периодом вспышки количества самоубийств среди выпускников школ. Ну, другой вопрос, что никто не может точно связать это с едиными государственными экзаменами, но поскольку и записки, и многое другое появляется редко, ну, по крайней мере, уже два случая самоубийства известны в этом году. 29 мая в Волгоградской области повесился в лесу подросток, который незадолго до самоубийства позвонил другу и сказал, что, по его мнению, плохо справился с заданиями и не смог воспользоваться шпаргалкой. Ну, друг побежал на указанное место, но было уже поздно. Я сейчас даже не хочу погружаться в подробности конкретных происшествий. Мы с вами, дорогие радиослушатели, никогда не говорили о ЕГЭ, о психологических следствиях единого государственного экзамена, введенного в России. Хотя, в общем, говорить об этом нужно, и нужно говорить обязательно. И, конечно, меня очень интересует мнение, в первую очередь, учителей, во вторую, родителей, на тему о том, не слишком ли это, ну, не перебор ли. В этом году условия сдачи ЕГЭ ужесточились, как вы знаете. Помимо того, что за сдачей выпускных экзаменов следит целая комиссия из независимых наблюдателей, федеральных инспекторов, в классах и коридорах установлены камеры, на входе в учреждения металлоискатели, учеников чуть ли не обыскивают кое-где, строят в единую линейку. В общем, конечно, жесткость этого экзамена повысилась очень резко. А что делать? Потому что в прошлом году, как вы знаете, огромное количество детей, которые сдавали на 100 баллов экзамены по ЕГЭ, ну, как выяснилось, совершенно не выдерживают самой элементарной программы вузов. То есть, в общем, эти ученики не имели каких-либо прочных знаний в объеме средней школы. Так вот, как вы относитесь к ЕГЭ, как вы относитесь к реакции детей на них? И отличается вообще как-нибудь ЕГЭ от привычной нам системы экзаменов? Может быть, действительно нам стоит вернуться к привычной советской экзаменационной системе? Или все-таки ЕГЭ действительно дает шансы талантливым детям поступить в те вузы, в которые они хотят? Вопрос спорный, на него нет никаких однозначных ответов. И поэтому я бы хотел услышать мнение тех радиослушателей, которые не смотрят футбол, по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Единый государственный экзамен и его психологическая роль – следствие в нашей жизни. Тема сегодняшней программы 495-956-1514, наш телефон. А музыка, ну что ж, музыка. Музыка, разумеется, народные песни о едином государственном экзамене. Школу с пятаком в сапоге я пойду на сдачу ЕГЭ. Люди говорят, чтобы сдать ЕГЭ, обязателен пятак в сапоге. Люди говорят, чтобы сдать ЕГЭ, обязателен пятак в сапоге. Всем удобно ехать, но никто ее сдал нифига. Может быть, его впору отменять и экзамен по старинке сдавать. Может быть, его впору отменять. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Ой, ребята, хороша Россия, матушка. Серебряные нити. Вот Михаил Виноградов, руководитель правовой и психологической службы помощи в экстренных ситуациях, утверждает, введение единого государства экзамена – это жесткий эксперимент, который обошелся стране в десятки жизней. Говорить об этом жутко. И, может быть, все-таки действительно то, как мы закручиваем гайки, и то, как мы проводим единый государственный экзамен, это явный откровенный перебор. Здравствуйте, Владимир. Я хочу высказать свою точку зрения по поводу ЕГЭ. Повторите, пожалуйста, что-то связь у нас, видимо, потерялась. А я вас слышно меня? Да-да, просто говорите и все, Владимир. Угу. Особенно меня беспокоит такой предмет, как литература. У нас великая русская литература, получается, обезличивается вот этим экзаменом. Я не понимаю, это литература наша учит людей высказывать свое мнение, изъясняться на великом русском языке. Подчеркивает индивидуальность личности. Этому она всему учит. У нас огромное духовное богатство. Но по сути, вот такое вот тестирование по литературе, это просто по русской культуре. Я именно так считаю. Допустим, по математике, возможно, тесты это замечательно. Но по таким предметам это просто даже опасно. Мы теряем свою духовность, свою индивидуальность. Спасибо, Владимир. Богатство, вот что хочу вас спросить. А хорошо, обычный школьный экзамен по литературе, который сдавали мы, он лучше? Да. Ну вот, как бы он каким-то образом честнее, Ведь он же очень зависит от субъективности учителя, и даже хорошего учителя. В том случае, если вы недостаточно зазубрили всю ту самую великую русскую литературу, то экзамен вам не сдать. Единственное, что на экзамене лучше или хуже, не знаю. Это та самая субъективность. Да, ну, можно построить глазки. Кто-то учителю нравится, кто-то нет. Учитель тоже человек. Экзаменатор в вузе или в школе тоже человек. А вот анкетирование, оно чуть более объективно. Ну, кстати говоря, даже с анкетированием по русской литературе у нас просто провал, поскольку 60 баллов, да, считается проходным. А с русским языком, как знаете, вообще катастрофа, потому что порог удовлетворительной оценки единого госэкзамена по русскому языку снижен с 36 до 24 баллов. Знаете, что такое 24 балла? Это не 2, это кол. И поэтому в вузы придут люди, ну пусть не в самые престижные, но придут люди, вообще не знающие русского языка, как они его и не знали, даже если бы сдавали экзамены. И поэтому мне все время кажется, что корень проблемы в чем-то другом. Ну вот в песне, да, там ясно предлагают люди: давайте вернемся к экзамену. Ну, к тихому договору с учителем, который всегда нищий, я уж деталей не буду, чтобы не обижать учителей, но его всегда можно уболтать. Правда? Мы этим много пользовались и в школах. Ну, разрешите, я добавлю как раз по этому поводу. Да. По поводу уболтать. Во всяком случае, на устном экзамене по литературе, который я сдавал, например, будучи выпускником школы, то есть так или иначе, я мог высказать свое видение по поводу того же литературного героя любого и отстаивать свою точку зрения. Это если... вы знаете, честно, Владимир, ну, ей-богу. Получается, мы лишены альтернативы. Более того, что происходит? У меня ребенок в школе учится. Их натаскивают на ЕГЭ. И не скрывая этого говорят. То есть, как бы, что мы готовимся к ЕГЭ, а это уж самое главное, вот это, вот как что-то невероятное, там, ЕГЭ. Я говорю ребенку, что нужно, собственно, получать знания, а ЕГЭ, ну, сдадим мы его, ничего там такого нет. Ну, будет, что будет, то и будет, ничего страшного. Так но вот идет, по сути, нагнетение вот этой страсти, вот этой вот какой-то, вот, что... Более того, в чем особенность его? То, что здесь я сам, имея образование юридическое, по обществоведению, по обществознанию, экзамены по ЕГЭ просматривал. Uh-huh. Явные были ошибки, но это было несколько лет назад. Там. Или есть толкование двоякое этих вопросов, что вообще ставит под удар. Знающий человек может ответить совершенно правильно. Но да еще и 8 разными способами. Его, да. Ответ отрицательный. Большая проблема в этом. А литературу, разрешите, я закончу. У меня 3 в аттестате по литературе, и я горжусь этой тройкой. Выбитый. Потому что в свое время у меня был целый скандал на экзамене, но я отстаивал свою точку зрения, потому что я считал, что сочинение я написал правильно. Мне поставили 3 за содержание. Не соответствовало тогда курсу политическому в государстве. А мое... видение было такое самое простое, вот как я видел, что... Спасибо большое, Павел Владимир. Павел Власов и Семен Давыдов должны были сначала от пьянства уйти, спасибо, а потом жить. Спасибо большое, Владимир. Я просто не могу, к сожалению, оставлять эфир для деталей. Я хочу сказать следующее. Ну, первое. Мы, конечно, склонны романтизировать свою юность, но все-таки в советской школе нужно было тоже либо зубрить... Либо вот за это самое, за свою точку зрения, бывало очень по-разному. Но своя точка зрения точно не приветствовалась в отношении русской литературы. Это уже такое, знаете, романтизация собственной юности. Меня чуть не отчислили, я всегда вспоминаю, из школы за сочинение романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев и золотой теленок» как энциклопедия русской жизни. А, ну, в общем, тоже не стану уходить в подробности, но, к сожалению, говорить о том, что вот те экзамены были объективны, ну, конечно, нельзя ни в коем случае. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы наш главный эксперт из города Воронежа по педагогической психологии. Скажите нам, что происходит? Что происходит в ЕГЭ? Что происходит в ЕГЭ? Что происходит с детьми или что происходит вообще? Что происходит лучше всего вообще? Потому что если с общего начинать, то вся картина будет ясна. Но мы сегодня про ЕГЭ все-таки. Ну, в общем, с моей точки зрения, массовое падение интеллекта происходит. Почему? ЕГЭ. Из-за тупости вопросов, неправильно составленных опросников? Я бы поспорила здесь по поводу тупости вопросов. Когда начинался ЕГЭ, вопросы были очень сложные. Уровень 2006-2007 года ЕГЭ достаточно приличный. Вопросы там от них не тупые были. Как сейчас обстоит дело, они упрощены до предела, эти вопросы. И при этом планку они в этом году, как вы уже сказали, снизили. И достаточно намного снизили. Да безобразие вот. Снизили, на да, самом деле. Да, безобразие, совершенно верно. Потому что, знаете, кто в этом разбирается, это, ну, говорится о том, что, грубо говоря, 2 плюс 2 прибавил, молодец. Может, тут шутим с коллегами. Фамилию свою правильно написал, молодец, прошел. Крестик поставил в нужном месте, молодец, прошел. А что происходит? Потому что они сужают область достаточных знаний. То есть человек получает ограниченный набор того, что он должен сделать. Мышление сужается до предела. То есть вот его тоннель сознания, он от сих до сих. Поэтому он ни шаг влево, ни шаг вправо сделать не может, а делает как вот по шаблону. То есть вот он целый можно... год этот ребенок учит по шаблону решать эти задания. Можно я с вами чуть-чуть поспорю? Потому что на самом деле, вот я убежден, что тут мы сталкиваемся с тем самым феноменом, который вот и обсуждали уже, и я хочу его дальше обсуждать. Очень важный в жизни феномен, и понимать его нужно. Я, наверное, просто объяснить не сумею, как всегда, который называется расщеплением. В действительности, вся проблема, на мой взгляд, в том, что современный школьник, ну, я же отец современного школьника вполне себе. Да, кстати, да. Вот, не самого лучшего ученика тоже, должен признаться к стыду своему. Но хочу сказать следующее. Хочу сказать, что это отнюдь не глупые дети. Отнюдь. Просто проблема в том, что те знания, которые им... очень точное слово Владимир употребил, с помощью которых их натаскивают в школе, они ими воспринимаются как некая нашлепка такая. Эти знания им абсолютно не нужны в жизни. Половину из них можно получить в интернете, нажав одну кнопку, а думать их никто и не учит. Их учат усваивать, присваивать информацию. А так как эта информация не имеет никакого отношения к их жизни, к их интересам, то она получается абсолютно искусственной нашлепкой такой. То есть она не усваивается, да? Она не ассимилируется, вот, получается. Вот знаете, у нас очень много говорят, вот я процитирую по поводу одной из дискуссий, которые по телевидению шли по поводу ЕГЭ, и тут все время почему-то фигурирует такой термин, высшие учебные заведения просто за голову ухватались, когда приходили выпускники, имеющие 100 баллов, но не имеющие фундаментальных прочных знаний. Ага. Вот мы, по-моему, перестали понимать, и что такое фундаментальные знания, и что такое прочные знания. Потому что Эйнштейн, который тоже был плохим учеником в школе, он говорил, зачем мне это нужно, я это могу в справочнике посмотреть. А современный школьник скажет, как Эйнштейн, зачем мне это нужно, я это могу в интернете посмотреть за 2 секунды. Только дайте мне вот мобилу. И таким образом получается одна очень интересная вещь. Дело в том, что вообще, на самом деле, учителям это тоже очень выгодно, потому что натаскивание на ЕГЭ, вот в чем проблема. это не есть обучение. Это вообще самое простое, что может быть. Есть набор вопросов, ну, приблизительно понятного объема, да, сложности. Так я тоже об этом, да. И мы натаскиваем, но только... Мы повторяем. Целый год мы повторяем. Вот да, мы не целый год повторяем. Да. Мы повторяем сегодня, год за годом, с первого класса. А ЕГЭ, вы, наверное, в курсе. ЕГЭ вводится с начальной школы. Ну, все, да, четвертого класса. Да, каждый год они сдают модифицированный ЕГЭ. Он так не называется, но он по факту этим является. Ну, там ЕГЭ... Да, и что делает учитель? Он знает эту тестовую систему, он дает знания именно в расчете на то, чтобы ребенок именно эти тесты сделал. Так вот, мы об этом все время в передаче-то в наших говорим, что умение думать самостоятельно, да, размышлять, искать варианты решения, эта система не про это совсем. А я вам больше скажу. Эта система четко ориентирована. Вот бланк, вот задание, ты пришел... Сделал, Оль, можно я вас, можно я вас перебью на этом месте? Я, знаете, что хочу сказать? Вот если задуматься, с моей точки зрения, ну, если не считать ажиотажа, слежки, полиции, обыска учителей, в общем, до позора доходим, но, в общем, в школе не должно быть позора. Это, я в этом совершенно убежден, но если не считать этого, то ЕГЭ-то система... вполне себе полезно. При одном условии, если вот, ну, по крайней мере, до 10 класса ученик учится творчески. Вот он учится думать, у него есть индивидуальный подход к образованию, он учится сопоставлять. Да, вот как бы мы... Нет, сначала я договорю фразу. Он учится сопоставлять информацию. И вот если его образование соответствует тому, что мы называем активной педагогикой, активной социально-психологической педагогикой, если его голова научилась думать, то, как ни странно, ни суицидов не будет перед ЕГЭ. И само ЕГЭ будет проходить абсолютно нормально и спокойно. Потому что если мы научим ребенка думать с первого класса, не зубрить, не натаскиваться, а сопоставлять информацию, мыслить творчески, то ему будет легче усвоить эту простую анкету, которая является ЕГЭ. И более того... Не будет никаких проблем особых. Ну, все равно будут, конечно, какие-то срывы по той простой причине, что любой экзамен – это нагрузка стрессовая. А мы, кстати говоря, не учим детей, не умеем, не учим их справляться со стрессами. Мы его от них защищаем все время от этих самых стрессов, стараясь вырастить ребенка в тепличных условиях. Такова традиция нашего воспитания. И поэтому не семья... ЕГЭ – это стресс, несомненно. Дистресс, как сказал Василье. Проблема-то в том, что такая система экзаменационная возможна только при творческом подходе к обучению с первого класса. И вот тогда, если бы такое было возможно, ЕГЭ бы всех устраивало. Да, ну, понимаете, проблема-то в том, что ЕГЭ сегодня рушит всю пирамиду назад. То есть мы его начинаем с первого класса. И учителю не надо думать о том, как сделать так, чтобы ученик психологически разгрузился, научился думать творчески, научился думать легко, получал удовольствие. Ведь вот, когда звонил Владимир, я не успел сказать, но я все время пытаюсь сказать следующее. Ведь научить ребенка любить книгу – это задача школы и семьи, конечно, тоже. И это можно сделать. Для этого существуют свои технические приемы. Конечно. А если мы этого не хотим... то откуда возьмется знание великой русской литературы? Из ЕГЭ оно взяться не может. А при чем здесь ЕГЭ? ЕГЭ может его проверить более или менее удовлетворительно. И мы можем спорить, знаете, как об объективности экзаменатора. Мы же тоже можем спорить, претензии подавать, да? В ВУЗе, скажем, сегодня, сколько хотите, Кляус. А, как бы проблема заключается в том, что для того, чтобы знания были прочные, мы должны ребенка учить мыслить. И тогда ЕГЭ становится нормой. А если школа состоит из одного ЕГЭ, это отупление, потому что оно производит расщепление. Я и мои интересы вот здесь, ну, я не знаю, там, ВКонтакте, например, или там, пусть даже в спортивной секции. А знания, они существуют совершенно отдельно от меня, как ненужный хлам, мусор в голове, который вот я должен сдать, это ЕГЭ, и выкинуть. Понимаете, все зависит не от ЕГЭ, а от самой системы школьного образования, как мне кажется, Оль. Простите меня за эмоциональный накал. Нет, я очень даже, кстати, я говорю, побывала во всех ролях в этом ЕГЭ самом, и как мама того, кто сдавал, дочь сдавала, и как тот человек, который 7 лет в аудитории находился с детьми, организатор это называется, ЕГЭ. То есть и тот человек, который их сопровождал в этом год последний обучения и подготовка к ЕГЭ. И я видела эту ситуацию со всех сторон. И понятно, почему это возникает. И хотела перебить-то вас только вот с той точки зрения, что вся система современного школьного обучения внешне выглядит как новая в том плане, что у нас новые федеральные стандарты, которые говорят о том, что мы должны учить их творчески мыслить. Но мы-то говорим одно, делаем другое, а думаем вообще третье. Конечно, и самое главное... И тогда у нас не получается ни по любви, ни по уму. У нас получается, как бы это сказать, расщепление у нас получается, как вы уже и сказали. По ЭГЭ. Жизнь отдельно, такая, какая она есть. А жизнь, она творческая, она такая, она гибкая, она меняется, она заставляет человека постоянно изобретать новые решения. А это стабильное, из класса в класс ты переходишь, одно и то же. Спасибо большое, Оля. Да, я думаю, что все на сегодня. Спасибо вам огромное. Я хотел сказать только одно, вернувшись к одной единственной мысли. Ни прочных, ни фундаментальных знаний сплошным изучением ЕГЭ с первого класса добиться невозможно. Потому что прочные знания... И даже фундаментальные знания – это знания, которые человеку интересны и нужны. И никаких других прочных и фундаментальных знаний, уверяю вас, не бывает. Потому что все остальные прочные и фундаментальные знания, любыми молотками вбитые нам в голову, мы забываем, как только выходим за порог экзамена. Физически, да, знаете, студенты как чувствуют, когда физически вытекает эти знания из нас. А, ну вот, есть у нас еще и молитва единому госэкзамену. О, ЕГЭ, я в ЕГЭ, ты в ЕГЭ, мы в ЕГЭ. О, ЕГЭ, просто ГЭ, ЭГЭГЭ. О, ЕГЭ, ЭГЭ, не поможет решить нам ЕГЭ. Вариант АБЦ, классы все. АБВ, ГДЕ, НИГЭ. Помогите, подскажите, напишите вариант. Невозможно, очень сложно и тревожно жить. И в нашей жизни один лишь смысл, а на руках ЕГЭ. А на руках ЕГЭ. Решим ЕГЭ любой ценой. Иначе нам не жить. Иначе нам. Снова позволяю себе вспомнить о своей книжке «Воспитание Пиноккио», поскольку, ну, по крайней мере, это попытка противопоставить что-то, но не отупляющей системы школы, а отупляющей системы, которую школа почему-то восприняла как свою норму существования, а не вовсе не как некоторый итоговый экзамен. И здесь, конечно, приходится думать родителям, потому что если мы как-то не создадим детям творческие и думающие мозги, а именно об этом книжка «Воспитание Пиноккио», то тогда, не знаю, остается только полностью доверять той системе, которая как бы сама себя созидает в результате возникновения единого государственного экзамена. Здравствуйте, Алексей. Алло. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот когда учитель, например, женщина и ее муж постоянно ученика, ну, третирует, задает ему сложные задания, но иногда даже вот покрикивает, орет на него, и также на соседних вот учеников, и также в доме себя ведет, где она живет, то как можно эту женщину успокоить, по вашему мнению? Потому что не может же ребенок постоянно в стрессе находиться. Вы знаете, к сожалению, мы сегодня об ЕГЭ, а это, наверное, отдельная тема. Не, но они ЕГЭ тоже, к ЕГЭ-то она тоже его готовит. Но тут, конечно, косвенный вопрос, но тем не менее. Да, ваша точка зрения как психолога? Моя точка зрения очень простая. У меня не может быть точки зрения, потому что я не знаю, кто прав. Вы, учитель, ваш ребенок. Я думаю, что в школе всегда есть люди, которые помогают эту проблему решить. Ну, не бывает так, чтобы в школе не было умного зама по воспитанию или директора, с которым можно сесть и поговорить. Я советую вам это сделать, а если этот вопрос будет принципиальным, ну что ж, тогда, наверное, менять школу. Здравствуйте, Лидия Дмитриевна. Алло. Есть? Есть у нас Лидия Дмитриевна? Нету, видимо. А Людмила? Алло? Людмила. Здравствуйте, Людмила, слушаем вас. Добрый вечер. Я вас слушаю давно, с первой программы. Спасибо большое. Ну, поскольку вы еще задели такую... Это вызвано было той песней, которая звучала перед вашей программой. А начинать надо. Мне кажется, что мы... вот это нашествие масс-медиа, все вот это вот, эти планшетники, исчезновение радиотеатра. У нас не было телевизоров, у меня врожденная грамотность. Я ничего не знала, я читала. Просто у меня врожденная грамотность, я ни одного правила не знаю, я не могу вам сказать, там, деепричастные обороты, чем они выражаются. Ну, писала я так, что извините. Да, спасибо так большое, тогда... Людмила. Я знаю людей с врожденной грамотностью, это здорово, но понимаете, в чем дело? Если мы сейчас возьмем, отберем планшетники, как это делают, кстати говоря, на едином государственном экзамене, всех построим, побреем под так, как нам хочется, оденем в одинаковую форму, то это вовсе не значит, что мы при этом сделаем детей свободными и независимыми. Вот, между прочим, в 95-м году страшный был скандал вокруг знаменитой статьи Симона Львовича Соловейчика, основателя газеты «1 сентября» и одного из главных наших педагогов-новаторов. Вот он писал: вместо того, чтобы терпеливо искать реальные пути к совершенствованию школ, к устройству их таким образом, чтобы каждый ребенок нашел свое место, никто не чувствовал себя неполноценным, мог бы сохранить свое достоинство, даже не научившись, о ужас, читать, вместо этого делается все возможное для того, чтобы детям было хуже в школу, чтобы они ненавидели школу и стремились убежать из нее, пополнив собою ряды малолетних преступников. Точка. А Соловейчик имел в виду вот этот самый сухой информационный пресс. А зачем детям нужны эти знания, когда у них есть интернет в мобильниках? А сама акция «оставить мобильники за порогом» – это абсолютно искусственно. Они в другой культуре выросли. Не в той культуре, в которой у нас была одна только радиоточка. Дело в том, что существуют самые разные модели образования, уверяю вас. Например, нельзя в интернете можно скачать реферат на любую тему. И информацию о чем угодно. Цифровую, историческую, какую хотите. Но интернет не позволяет, например, сделать сравнение одного текста с другим. Или не позволяет дать эмоциональную оценку тому или иному герою литературного произведения. Или не позволяет сказать, что же ты чувствуешь, какую аналогию, связь, сравнивая героя произведения и самого себя. Ну, например, таких моделей образования существует огромное множество. Проблема вся заключается в том, что для всех, от Министерства образования, пусть оно меня простит, до учителя начальной школы, вот для того, чтобы командовать детьми, так, как говорил Алексей, и говорить, а ваши дети все тупые, потому что учитель тоже человек, ему тоже хочется власти. Так вот, для этого нет ничего выгоднее, чем вот это ЕГЭ с первого класса. То есть одна и та же тупое усвоение информации вместо того самого нахождения своего места. И, как вам сказать, Соловейчик и вообще наши педагоги-новаторы забытые, они прекрасно знали, как это сделать. Это все есть методически. Но просто это очень сложно ложится в схемы. Это требует определенного таланта педагога. Это требует, конечно, другой зарплаты педагога, чтобы он как-то был заинтересован в работе. Это все понятно. Но искать корень проблемы надо не в ЕГЭ, а именно в том, что из себя представляет наша система образования вообще. Ее, об этом надо, это надо видеть, об этом надо писать, говорить, спорить. В конце концов, помогать учителям, которые вам нравятся, выдвигаться. А с теми учителями, которые с вашей точки зрения третируют ваших детей, спокойно разбираться в школе. Это возможно, уверяю вас. Просто, как вам сказать, мы все время хотим обнаружить врага. Вот ЕГЭ – это враг. Да не враг, это нормальному образовательному процессу, учитывающему ту культуру, в которой живет ребенок. А как только к ЕГЭ сводится все образование, конечно, оно становится врагом знаний вообще, и никуда от этого не денешься. Здравствуйте, Лидия Дмитриевна. Нет, Лидия Дмитриевна не дождалась моих. А Владимир из Петрозаводска? Алло, город Петрозаводск? Нет, не слышу я и Петрозаводска тоже. Вот, понимаете, какая штука? Ну, вообще, по большому счету, по-хорошему, слушать никто все равно нас не будет, я это прекрасно понимаю. Здравствуйте, Анна Петровна. Алло. Тоже нет. Наверное, я высказал чьи-то точки зрения. Я хотел сказать, что на самом деле хороший экзаменатор в ВУЗе, например, построит свои вопросы и билеты, и рассуждения так, что скажет, пожалуйста, берите с собой справочники, берите лекции, берите мобильный телефон. Пожалуйста. И вот тогда этот экзамен приобретет хоть какой-то смысл. Потому что любой экзамен, на котором нельзя пользоваться справочной информацией, к фундаментальным знаниям и к прочным знаниям никакого отношения не имеет. У нас в вузы все равно придут двоечники. Самое главное, к чему он уж точно, абсолютно не имеет никакого отношения, это к тому самому запросу по талантливым детям. Да, вот мы говорим, а вот талантливые дети из регионов. Понимаете, какая штука? Талант – это способ, это мера сравнения информации. Талант – это мера свободного пользования знаниями. А не тот объем цифр, дат, фактов, критических оценок, который помещается в голове, который зазубрен. И есть такой талант, талант мнемониста. Но вузы ищут вовсе не людей с огромной памятью, а талантливые люди никаким образом единым государственным экзаменом не выявляются.